Глава шестая. Снега навалило уже по щиколотку, и я, кутаясь в дорожный плащ, поспешил на рынок Плеоклер. Добрался я без приключений. На месте предстоящей дуэли уже собиралась толпа зевак. Среди них я легко отыскал Канде, стоящего рядом с Хмурым да Арамицем. А у самых торговых рядов, метрах в трех друг от друга, уже молча пронзали друг друга взглядами дуэлянты. Депорто и Датос были готовы к драке. У каждого с собой шпага и кинжал. К тому же оба надели свои голубые плащи. «Мсье!» — ко мне подошла старая нищенка, пока я пробирался через толпу зевак. Я не обратил на нее внимания, и тогда она уже более настойчиво повторила. «Мсье, вам велели передать!» — повторила она и протянула мне записку. Читать ее прямо сейчас у меня времени не было. Дуэль начиналась. Я вглядывался в толпу. Мушкетеры обнажили оружие. «Ты готов, Депорто?» — усмехнулся Датос. Толстяк рассмеялся. «Подождем еще минуту», — ответил он. Арман сделал шаг ему навстречу, и Исаак коснулся полшляпы лезвием шпаги. Толпа затихла. Внезапно раздался топот конских копыт. Через несколько мгновений на рыночную площадь въехал сам Детревиль. Зеваки начали расступаться, кто-то перешептывался, кто-то непонимающе качал головой. Я же всматривался в лица собравшихся на рынке людей, пытаясь разглядеть тех, кто ведет себя странно. Держится подальше от остальных, нервничает, ждет чего-то. Конечно, таких было много, но я был точно уверен. Нужные нам заговорщики себя точно выдадут. Канде уже был здесь, что не отводило от него подозрений. Это значило лишь то, что сам он наблюдателя не подсылал. «Мсье, какого черта вы тут делаете?» — со смехом поинтересовался Детревиль. Записка от меня ему еще утром передала кухарка Мари. «Я здесь, мсье, чтобы принести извинения моему дорогому другу Датосу. И вам заодно». — ответил здоровяк, убирая шпагу. Арман последовал его примеру. Здоровяк подошел к Детревилю и снял перед ним шляпу. — Простите, что не уследил за пьяным языком, сье, — сказал он. — Достаточно, друг мой, — рассмеялся Детревиль, слезая с лошади. К ним быстрым шагом подошел и Арман. Мушкетеры обнялись, так что ни у кого на рынке уже не осталось сомнений. Дуэли не будет. — Сейчас не те времена, чтобы ссориться, — немного не впопад, — сказал Детревиль. К своему ужасу я обнаружил, что герцог буквально по памяти зачитывает то, что я написал в записке. Получалось слишком уж театрально. Дарамиц едва мог сдержать улыбку, пока Канде стоял хмурый, как туча. Анри даже позволил себе повернуть лицо в мою сторону и подмигнуть. Я подмигнул в ответ, и гугенот сразу же нацепил на себя маску холодного безразличия. Толпа неодобрительно загудела, но все еще ждала продолжения. Лишь один человек, невысокий юноша лет 20, сразу же поспешил прочь. Я усмехнулся. Нужно было выждать несколько секунд, чтобы отправиться по его следу. Так что я наконец-то развернул записку. «Мой дорогой друг, прошел целый год с нашей прошлой встречи. Я изменилась, но и вы, кажется, возмужали. Уверена, вам интересно узнать, как я оказалась замешана в этом деле. Если вы все еще мните себя моим спасителем, если вам еще дорога ваша честь, я буду ждать вас сегодня в полночь на том же месте, где мы виделись утром. Не способна я вас простить, М». Письмо, несомненно, заманивало меня в ловушку, из которой я мог и не выбраться. Спрятав записку в руках, я выбросил из головы миледи и направился по следу юноши. Тот очень быстро покинул рыночную площадь и скользнул в один из многочисленных переулков. Я последовал за ним, стараясь не приближаться слишком близко. Юноша снова свернул на этот раз за мясницкую лавку. Я выждал пару секунд и снова пошел следом. Когда я заглянул за поворот, спина юноши уже едва виднелась на противоположном конце улицы. Он исчез через мгновение в промежутке между двумя тавернами. Я пошел за ним, чуть было не получил копытом, когда выскочил на дорогу. Всадник выругался, но не в мой адрес. Все-таки люди все еще жили в мире, где за неосторожное слово можно получить вызов на дуэль. Времени у меня было немного. Я быстрым шагом вошел в проулок, узкий, длинный и прямой. Юноша не оборачивался, и слава богу. Он остановился возле одного из домов. Небогатого особняка, вроде того, в котором жил Канде. Это был скорее двухэтажный городской дом, может быть, совмещенный с какой-нибудь мелкой мастерской. Перед тем, как войти, юноша просто обязан был оглядеться по сторонам, а прятаться мне было и негде. Я едва успел скользнуть в узкую щель между домами. Думал не протиснуть, но от страха быть пойманным втянул грудь и живот до самого позвоночника. Шляпа смялась и застряла между стенами. Никто меня не окликнул. Через несколько секунд хлопнула дверь. Прошло еще пара мгновений, прежде чем я выглянул из своего укрытия. Никого. Выбравшись, я подбежал к двери, стараясь хоть как-то оправить согнутые поля шляпы. Окна в доме были закрыты ставнями. Я легонько толкнул дверь, заперто. посмотрел в щель, обычный засов. Досчитал до трех, вытащил шпагу и осторожно просунул ее между дверью и коробкой. Поднять засов было несложно. А вот чтобы открыть дверь и поймать засов так, чтобы он не упал на пол, уже пришлось изловчиться. Я вошел в помещение. Очень сильно пахло вареной кожей и чем-то кислым. Сапожник тут что ли живет? Задняя дверь, через которую я вошел, вела в небольшой коридор. Пара дверей и лестница. Передо мной была дверь в мастерскую. Направо, должно быть, располагалось жилье самого мастера. Я так решил, потому что дверь была приоткрыта, а оттуда раздавался тихий храп. Хотя, казалось бы, уже вторая половина дня. А вот со второго этажа доносились обрывки тихого разговора. Кто-то явно ругался. Я, не убирая шпагу, направился туда. Половицы, ну, конечно же, заскрипели. Я остановился, но разговор не смолк. Подождав пару секунд, осторожно поднялся по лестнице. Она сразу же упиралась в старую, давно нечиненную дверь. Такая точно заскрипит, если попробовать приоткрыть. К счастью, щелей в ней было больше, чем досок, так что я смог нормально прислушаться к разговору. «Говорил, что так и будет», — донесся до меня мужской голос. «А по-другому как? Проклятые чернильные крысы только все испортили», — ответили ему. «Думаю, в этом и дело», — раздался третий голос. «В каком это смысле?» — снова второй, который рычал про чернильных крыс. Я был уверен, что он имел в виду покойных братьев Бюте. Если бы они не всполошили этого Д'Артаньяна, может, он бы сейчас тихо пил в таверне. Надо было подослать к нему потаскушку, как мы сделали с... Тихо. Я, кажется, вздохнул слишком громко, или моя тень упала через щель. Не знаю. Но троица за дверью всполошилась. Вариантов было немного — убегать вниз или врываться со шпагой наперевес. «Проверь». Шепотом, будто это могло что-то изменить, сказал кто-то. Но это была обманка. Я услышал, как с той стороны двери что-то едва слышно зазвенело. Очень знакомый был звон. Я выбил дверь ногой и ворвался в комнату. Как я и думал, один из мужчин сейчас вставлял ключ в колесцовый замок пистолета. Еще двое только начали вытаскивать шпаги. Никого, кроме юноши, ушедшего с несостоявшейся дуэли, я не знал. Времени на милосердие не было. Я бросился к тому, что еще сидел, отбросив стоящего на пути парня в сторону. Тот не успел даже до конца обнажить свое оружие. Моя шпага вошла в глаз человеку с пистолетом. Юноша, за которым я следил, закричал и набросился на меня сзади. Я успел развернуться, принимая выпад шпаги и отбрасывая ее в сторону. Отброшенный мною парнишка наконец-то опомнился и тоже выхватил оружие. — Месье, у вас есть шанс выжить. Сдавайтесь и покайтесь перед королем, — спокойно сказал я. — Нас двое, ты один, — неуверенно ответил парнишка. — Знал бы ты, как часто мне это говорили, — устало сказал я и отразил новый удар юноши. Второй присоединился к нам и, должен признать, вдвоем они представляли угрозу. Фехтовальщиками они были не слишком опытными, но отчаянными. На меня обрушился град ударов, и несколько первых мгновений битвы я мог только отступать и защищаться. Пришлось выхватить свободной рукой кинжал. Удары летели с неистовостью обреченных. Противники старались оттеснить меня подальше от входной двери, не сговариваясь. Но они могли бы и раньше попытаться сбежать, так что тут было что-то еще. Наконец-то я перешагнул через свалившийся с табуретки труп. Юноша попытался подойти к нему ближе. «Вот оно что!» — усмехнулся я и сделал единственный точный выпад. В этот момент юноша попытался схватить труп за рукав, потерял бдительность и пропустил укол. Умирающий, но еще живой противник отступил назад, держась за горло. Я покачал головой, переводя взгляд на последнего оставшегося. Тот явно трусил. «Последний шанс», — сказал я, но парень только зарычал и бросился на меня. Не знаю, на что он там надеялся, но атака была неловкой и отчаянной. Я с легкостью отбросил его шпагу в сторону, и мой кинжал нашел сердце врага. «Дурачье ведь!» — только и сказал я, вытирая лезвие. Затем перевернул труп того, кто заряжал пистолет. Порывшись в его одежде, нашел именно то, что искал. То, к чему потянулся юноша и поплатился за эту жизнью. «Что там за шум?» Наконец-то кто-то внизу сообразил, что люди не просто так звенят сталью и рычат друг на друга. «Эти пьяные придурки устроили дуэль!» — крикнул я в пол. «Пусть будут прокляты», — ответили мне. «Надеюсь, они сдохли и заплатят за эту неделю». Я рассмеялся, вынимая письма из рукава убитого. Их было всего три, каждое было уже распечатано. В комнате пахло кровью, и мне не очень хотелось находиться тут дольше положенного. Я высыпал на столик остатки денье. Их было много, просто сама монета была мелкой. Затем аккуратно сложил письма и спрятал их в свой третий кошелек, уже и без того наполненный бумагами, правда, иного рода. После чего я вышел сперва из комнаты, а потом и из дома. В переулке никого не было, меня никто не видел. Быстрым шагом я направился, как и было заранее оговорено, к дому герцога де Тревиля. Я старался поменьше привлекать к себе внимания. Но, к счастью, всем было на меня плевать. Только миновав резную ограду, домик у лейтенанта королевских мушкетеров был не намного беднее, чем у Канде, я позволил себе расслабиться. Подойдя к входной двери, я погладил рукой кошелек с бумагами и письмами, лишь затем постучал. Ужасно хотелось прочитать уже сейчас, но я боялся вытаскивать столь ценную вещь на улице. Через минуту дверь распахнулась. Я ожидал увидеть слугу, но на пороге стоял уже раскрасневшийся от выпивки Исаак де Порто. — Шарль, старый ты лис, заходи! — расплылся здоровяк в улыбке. — Я тебя старше всего на 5 лет, — вздохнул я, но в помещение вошел. На самом деле то, что я был старше куда более потрепанного жизнью де Порто, всегда вызывало у меня удивление. Но он попал в королевские мушкетеры намного раньше и, видимо, успел хлебнуть лихо. В большой и просторной гостиной собрались кроме нас трое. Герцог капитан-лейтенант де Тревиль сидел в просторном и явно дорогом кресле. Рядом с ним на небольшой кушетке развалился Арман де Сьег д'Атос. А в углу, разумеется, слабо освещенном, стоял Анри де Рамиц. В отличие от прочих, этот пришел без мушкетерского плаща. Напротив, он был одет, как самый обычный горожанин. «Вот все и в сборе», — радостно возвестил де Порто, подходя к кушетке. Он уселся рядом с Д'Атосом и положил ноги на стоявший перед ним стол. На том же столе стояла пара кувшинов и 5 кубков. Я подошел к столу, снял шляпу и поклонился капитан-лейтенанту. «Рад, наконец-то, поговорить с вами лично, мсье герцог», — сказал я. Де Тревиль только махнул рукой. «Давно не виделись, Шарль», — сказал он. «Да ты садись, черт тебя дери», — рассмеялся де Порто, указывая на еще одно кресло, уже не такое богатое, как то, в котором рассиживал хозяин дома. Я бросил вопросительный взгляд на Анри, де Рамиц только усмехнулся. Тогда я сел, оглядывая стол и кубки. «Вы бы бросали», — устало произнес я, глядя на красненького уже здоровяка. Впрочем, остальные собравшиеся были куда трезвее. «Это я настоял», — улыбнулся де Тревиль. «Зачем?» «Чтобы де Порто перестал себя корить», — ответил капитан-лейтенант. «С каждым ведь может случиться». Здоровяк только покачал головой, но былая радость тут же схлынула с его круглого лица. Д'Атос приятельски похлопал его по колену, а де Тревиль сказал. «Ваша охота прошла удачно?» «Не совсем», — вздохнул я. «Нашел логово еще одной. Я чуть было не ляпнул ячейки, а потом подумал, что вряд ли этот термин в ходу в 17 веке». Помолчал секунду и продолжил. «Одной группы. Увы, все трое предпочли умереть, вместо того, чтобы рассказать мне что-то». «Проклятие, Шарль!» — выдохнул Анри де Рамиц и прислонил затылок к стене. Де Тревиль кивнул ему. «Вы же писали, что хотите проследить и узнать имена», — сказал капитан-лейтенант королевских мушкетеров. «Парнишка не пошел напрямую к хозяевам», — ответил я. «У них была снята комната над какой-то мастерской». «Ты мог подождать, пока они начнут расходиться, и продолжить слежку», — сказал Д'Атос. Я развел руками. «Мог, ты прав. Но я решил подслушать их разговор, и меня раскрыли». «Мне нужно было идти вместо Шарля», — буркнул Арман. «Прямо с дуэли?» — усмехнулся Дарамец. Д'Атос бросил на него гневный взгляд, но промолчал. Я улыбнулся, глядя на наконец-то собравшихся вместе мушкетеров. «Я успел подслушать не так много», — признался я. «Но нашел кое-что очень интересное». С этими словами я достал из кошелька с бумагами 3 уже распечатанных письма. «Позволите их зачитать? Если честно, я прямо сгораю от любопытства». Мушкетеры оживились. Даже Дарамис отлип от стены и подошел к нам. Я развернул первое письмо. В мастерской пахло кровью, и там я не почувствовал исходящий от бумаги запах. «Оно пахнет духами», — сказал я. «Знатные дамы могут так поступать», — с какой-то необъяснимой грустью сказал Анри де Рамиц. Я усмехнулся и зачитал друзьям первое письмо. «Дорогой Г., никто, ни я, ни мои друзья из высшего круга не отдавали такого приказа. Прошу вас, скорее найдите того, кто ответственен за этот нелепый и ужасно громкий фарс. Эти дураки лишь навлекут на нас новые беды. С нежностью, Ша». От этого «Ша» и от исходящего от письма запаха духов у меня волосы на руках стали дыбом. «Разве одной из альтер-эго Миледи из книги Дюма не звали Шарлоттой?» Я обвел взглядом друзей. Все смотрели на меня с интересом, только Дарамиц от чего-то побледнел. Тогда я вытащил из рукава ту записку, что передала мне нищенка, сравнил их. Почерк оказался разным. «Ничего не понимаю», — прошептал я. «Это вы тоже достали у убитых?» — поинтересовался де Порто, указывая на записку от Миледи. Я покачал головой. «Просто старая знакомая. Но у нас есть еще 2 письма, друзья». Я открыл второе, также пахнущее духами. «Дорогой Г., учитывая произошедшее, я прошу вас и ваших друзей тотчас же затаиться и не совершать никаких действий до следующего моего письма. На кону слишком многое, чтобы рисковать. С нежностью, Ша», — прочитал я. «Это после нападения на вас?» — спросил де Тревиль. «Или после поджога постоялого двора», — Мне кажется, первое письмо было написано, когда эта нежная Ша узнала про первое покушение, — ответил я. Мушкетеры закивали. — Шарль, можно одолжить письмо? — сказал вдруг Дарамиц. Я протянул ему бумагу. Мушкетер быстро пробежал по ней глазами, а потом улыбнулся. Он вернул мне письмо и с видимым облегчением снял с пояса бурдюк. Зная его, там была обычная вода. Анри сделал несколько глотков, пока мы все с интересом на него смотрели. Первым не выдержал де Порто. — Ну же, Анри, что вы там хотели разглядеть? — Как и Шарля, меня волновал почерк, — ответил мушкетер. — И что с ним не так? — Я боялся, что письмо писала моя кузина Белошвейка, чья фамилия начинается на Ша. — К счастью, это не ее рука, — сказал Дарамиц. — У нас есть и третье. Я уже открывал его. В этот раз запаха духов не было. Да и почерк был другой, не похожий ни на Ша, ни на М. Я зачитал вслух. — Г. Нужно действовать решительно. Сегодня с ним видели не только малыша, но и правую руку покойника. К руке не подступиться тихим образом, пока он льет слезы по покойнику. Нужно, чтобы ты встретился с человеком, который провалил дело Валенштейна. Тут его методы нас устроят. Как только рука будет отсечена, избавься от ножа. — Даже инициалов нет, — усмехнулся Датос. — Почерк кто-нибудь узнает? — спросил я, передавая письмо по кругу. Мушкетеры качали головой один за другим, пока, наконец, письмо не вернулось ко мне. — Де Порто, а де Бафор при вас писал что-нибудь? — спросил Датос. Здоровяк только покачал головой. — Я не удивлюсь, если он, как когда-то Шарль, и вовсе писать не умеет. — А Канде? — спросил я у Дарамица. — Да, я читал его письма. Почерк не его. — Письма могли писать слуги? — Это должны быть очень доверенные слуги. На месте заговорщиков я бы не стал так рисковать, — протянул Датос. — С другой стороны, в заговор уже втянута, кажется, половина Парижа. — Я бы отбрасывал такой вариант, — ответил де Тревиль. — Итак, на Рашфора готовится покушение. Даже убитый вами не успел ничего сделать, — сказал де Порто. — Тогда попытается человек, написавший письмо, — закончил я. Какое-то время мы совещались. Не сразу, но мы сообразили план, который вновь требовал нашего разделения. У каждого была своя роль, и многое могло пойти наперекосяк, но в плане мы были уверены. Тогда я кратко рассказал об указании Рашфора насчет ограбления поместья де Бафора. Эта идея понравилась всем, и мы решили провернуть все этой ночью. Единственной проблемой оставалась моя встреча с Миледи. Посвящать мушкетеров во все обстоятельства нашего с ней знакомства я не стал. Времени на это просто не было. Решили, что штурмовать особняк де Бафора будем сразу после моего рандеву. Условившись о месте и времени встречи, мы выпили по бокалу вина и начали расходиться. К полуночи я уже стоял у церкви Сорбонны. На небольшом кладбище у церкви было тихо, лишь тоскливо завывал октябрьский ветер. Даже снег под ногами почти не хрустел. Было темно, и я прошелся взад-вперед, не зная, откуда ждать появления Миледи. Внезапно, метрах в 10 от меня, кто-то зажег масляный фонарь. Я повернулся на свет. Фигура в черном, кутаясь в плащ с капюшоном, ждала меня рядом с одной из могил. Фонарь как раз стоял на надгробии. Я сделал к ней несколько шагов, тогда фигура рассмеялась. — Как же легко оказалось вас провести, Д'Артаньян! — раздался грубый мужской смех. Фигура скинула плащ, и тот упал на снег. Передо мной стоял рослый и крепкий мужчина лет 40. На его лице красовался уродливый шрам от щеки до нижней губы. На груди была настоящая кираса, черт возьми. Мужчина держал в одной руке длинную кавалерийскую шпагу, куда длиннее моей. Куда хуже было то, что в левой руке незнакомец держал пистолет. И поскольку дуло его не было опущено к земле, я понял, пистолет уже заряжен и в любой момент готов выстрелить. Прятаться было негде. Если повезет, я мог бы нырнуть за одно из надгробий, когда грянет выстрел. Новый порыв ветра чуть не сорвал шляпу с моей головы. Мужчина опустил руку и грянул выстрел. Я бросился за высокую статую ангела за мгновение до того, как это произошло. Мужчина выругался, но я уже выхватил из ножен шпагу и побежал на него. Отбросив пистолет, незнакомец со шрамом скрестил со мной клинки. Сталь скрипела всего мгновение, а затем в левой руке противника мелькнул кинжал. Я едва успел перехватить его руку за запястье. «Нехорошо», — усмехнулся я и ударил незнакомца лбом в переносицу. Противник зарычал, кровь брызнула из сломанного носа, и он попытался отступить. Но я держал его крепко, а драться на шпагах на таком расстоянии было не слишком удобно. Опусти один из нас клинок хотя бы на мгновение, и второй точно успеет вонзить его противнику в грудь. Мы стояли так секунды две, все еще скрестив шпаги на уровне груди. А потом мужчина ударил меня ногой. Я этого ждал, прикрыл пах коленом и снова стукнул незнакомца головой. От второго такого удара он все же потерялся. Я выхватил из его ослабевшей руки кинжал и вонзил противнику в бедро. Незнакомец наконец-то взвыл. «Если не остановить кровь, ты умрешь. Мне нужно имя того, кто тебя нанял», — холодно произнес я, и шпага врага уперлась ему же в грудь. «Хорошо, хорошо, будь ты проклят!» Незнакомец выпустил оружие из рук. Шпага беззвучно упала в снег. Лезвие моей коснулось шеи неприятеля. «Имя!» — повторил я. Кровь из бедра незнакомца лилась на белый снег. Мужчина сглотнул и тихо прошептал уже знакомое мне имя.